Глава 11. «Как тебя зовут?» В полумраке хорошо различаю блестящие глаза. Она улыбается и курит свою длинную коричневую сигаретку. Красиво пускает дым в потолок. Все в ней херенно. И фигурка, успел рассмотреть, пока одежду сдавали в гардероб. И личико отменное, и повадки благородные. Только меня снова не особо трогает. Нет, как эта эстетика, да. Но хрен понимаю сам себе, чё мне надо. Агата. Красивое имя. Настоящее? Загадочно улыбается. Мне вроде приятно, что она обратила на меня внимание. Первую инициативу проявляет и все такое. Но принимаю настойчивость как далекий факт. Наслаждаюсь, так сказать, моментом. А так-то я еще женат, если что. Да, мне тоже нравится. «Ну, скажи мне, Агата, что ждешь от нашей встречи?» «Так кофе со мной пить понравилось, а?» «Я человек прямой, как флиртовать напрочь забыл. Прямолинейный чурбан, и ничего не попишешь. Да и смысла не вижу вокруг и около блудить, как пиздюку малолетнему». Агата запрокидывает голову и, сверкая белоснежными зубками, хохочет. Смеется так искренне, что сам начинаю улыбаться. «Ну ты даешь, Суворов, надо же!» «Нравишься ты мне, разве не понятно?» «Ух ты ж! Оказывается, я Ланделон. О как! Вот так сразу?» «Да. Люблю мужчин постарше. Они надежнее, опытнее, искушеннее. Улыбается, как голодная кошечка. Еще чуть и мурлыкнет. «Разве это плохой выбор?» «Ух ты ж какая! Вот только я тебя, моя хорошая, не выбирал. Прячу за улыбкой ответ. Рассматриваю ее внимательнее. Все же на Марину она похожа лишь с первого взгляда. А если присмотреться, то, конечно, совсем другая. Но сходство все равно никуда не деть. Сдохнуть можно, как будоражит. Александр. Саша, значит? Если хочешь. Но лучше Суворов. Спасибо, что сказал. Я думала, что только фамилию узнаю, и все. Ты так строго отвечаешь всегда. Суворов. Меня отрп берет. Строгий и властный. Мечта любой женщины. Притормози, Агат. Дрифтуешь. А я, Саша, всегда откровенна. Особенно, если мне чего-то хочется. Даже так? Прям хочется. Все интереснее картина заворачивается. Прячу ухмылку в бороду, пододвигая ей меню. Играет девочка с огнем. Ох, и играет. Может, еще закажешь? Угу, с удовольствием. Я приду сейчас, не убегай. Выйду перекурю. Нет, конечно. Жду, Саш. На улице морозно, но я не особо замечаю. Откровенная девочка и уж слишком отчаянная. Перебор. Правда, интересности ее это не отменяет. Чувствуется в Агате скрытая. Но это нормально. Не каждый человек раскроется сразу. А то, что она говорит... Сейчас не удивить никого сексом на первом-втором свидании. Чего уж. Здорово, Суворов. Прямо передо мной вырастает знакомый. Улыбка рвет лицо. Надо же, какая встреча. 1000 лет прошло. Старцев, Лёха. Обнимаемся и поднимаем друг друга по очереди. Шутя толкаемся и снова обнимаемся. «Нихера, ты здоровый!» «Как ты, Сань?» Улыбается в 32. «Как Данька?» «Нормально. Фанатеет дальше в своем училище. Спорт, учёба, тёлочки. Все отлично. Нравится ему, а ты?» «Не...» Отмахивается. «Не женился. Когда? Меня дома-то не бывает. Разведка. Разве она даст? На пенсию пойду, тогда и женюсь». Старцев еще рассказывает, как всегда бурно и много, а в глаза почти не смотрит. Бегает туда-сюда, зона охвата большая, уверен, что каждую мелочь подмечает. Про Марину что не спрашиваешь? При каждом моменте до этого старец всегда интересовался моей женой. Одно время был уверен, что Марина нравится ему как женщина. Но Лёха тот человек, что никогда не позволил бы себе лишнего. И да, меня бесит, что он не спрашивает. Это означает лишь одно. В курсе уже все. Да так. На минуту затыкается и неловко толкает плечо, типа извиняясь. В Питере она слышала, да? Разошлись. Временные трудности. Неопределенно машу головой, криво тяну ухмылку. Типа все нормально, решу вопрос в ближайшее время. Ты решай свои трудности, а то Жданов на нее глаз положил, походу. Чё, блядь? Жданов? На мою жену? В мозгах начинает продувать. В смысле положил? Это, блядь, на что он там чего положил, пиздюлево драное? Я на всю контору своим ебучим характером прославился. Со мной люди не связываются. Я и приложить могу. Не в курсе, что ли? Хомяк обнаглевший. Мажоришка, сука. Тупо пялись на Лёху. Хочу затянуться. Поднимаю руку, и в губы тычутся лишь пальцы. Выронил. Погоди, поподробнее. Старец, давай, хули лупишься, рассказывай. Я еще с рогами не ходил. Они там что, охуели?